Это начало первой стороны 23-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», продолжение, страница 617. Да ведь и любая жизнь больше самой себя, потому что она и твоя смертная, и вечная. Сейчас не о той вечности речь. Смертная твоя, вечная человека, такого же, как ты, но другого, но любого, но каждого, прошлого, настоящего и будущего. То есть в каждом из нас своя жизнь объемлет и жизнь человека. Так и произведение, отмеченное печатью художественности, содержит в себе не только себя, но и всю литературу как феномен. Но как не воспользуешься жизнью в высшем смысле, не проживя свой частный смысл, так невозможно и стать большой литературой, минуя смертную малость каждой своей строки. Нет способа жить у живого человека, нет способа писать у пишущего. Они свободны, и литература, и человек, и потому и живы, и новы, и вечны, что личны и смертны, только потому. И один человек, условие человечества, как одна книга, условие литературы. Мастерство частно, оно вроде умения жить. Художественность же — это не профессиональный признак, это не способ. Это тайная свобода, о которой говорили Пушкин и Блок. Терпение смелое во мне рождалось вновь. Проза и муза — это название седьмого раздела. Второе название его же — перемирие. Я беру перо в руки, сажусь за машинку или... неважно. Я не знаю, каким будет первое слово. Оно и впрямь может быть любимым. Зато я могу быть уверен, что последнее слово будет с ним связано. И когда первое слово по необходимости станет единственным, мне надо будет потревожить все слова, по которым пробежал живительный электрический смысл, чтобы заменить первое слово, возникшее так легкомысленно и случайно, в вялости и неопределенности или тоске. И я не могу их потревожить, не прервав цепи. Эта целостность называется текст. Он несет на себе печать рока и судьбы. Он произошел, он уже не может быть другим. Точка. Не стоило бы заниматься все тем же делом, если бы в нем каждый раз не оказывалось все той же тайны неисповедимого отличия слова, начертанного от слова произнесенного. Не стоило бы им заниматься, если бы мы уже знали текст перед написанием, если бы мы его записывали. Но мы его не записываем, а списываем с невидимой, прозрачной, несуществующей доски, где следующее неведомое слово следует за предыдущим с предопределенной не нами неизбежностью. И так мы пишем. И пишем мы прозу, так называется неустная и нестихотворная речь, организованная границами текста, она отличается от той и от другой, и вряд ли помещается между. Литературоведение, безусловно, не раз описывало, что это такое, доходя до собственных степеней точности, и то лишь в тех условиях, когда само ученое слово оказывалось подвластному неумолимому закону организации текста, властвующему над прозой, и точность обретенного смысла всякий раз оказывалась заточенной в текст, рассуждая лишь о композиции, о жанре, о ритме и так далее, наука прежде всего уходила в сторону от предмета описания, становясь россыпью слов, ничего кроме костной дисциплины неорганизованной. Уж если подходить к телу прозы для описания, сначала следует увидеть тело и как-то назвать его. Я отделался, назвав его текст. Критики охотнее отделываются жанрами, поспешно переходя к описанию именно жанра, а не прозы. Но и от определения жанра уходят они почти с той же поспешностью, дабы перейти к его особенностям, но совсем комфортно. Становится им лишь тогда, когда особенности не определенных ими, как целое предметов начнут они отметать как индивидуальные отличия того или иного автора. Не означает ли это лишь различительная способность крайне приблизительного представления о предмете исследования? Не говорим ли мы лишь о различии по цвету алмаза от изумруда в все еще не имеют в себе даже такой степени обобщения, как что то и то камни. Рассказ Чехова или повесть Гоголя описываются с видом более подробного исследования предмета, чем хорошо известного с тем профессиональным видом, с каким топограф ведет очередную съемку, заранее зная материк, на котором находится. Но карты рисовались, и до того, как стало окончательно ясно, что Земля — шар. Так что, само собой разумеется, чаще нам просто еще неизвестно. Литература описывается снаружи, с видом естественного перехода от общего к частному. Между тем, легкость и быстрота этого перехода непременно к частному как раз и подозрительна. Сейчас мы уже не найдем ни то, что аристотелевского, даже лессинговского усилия описать целое, как будто все это, раз попробованное в античные времена, там и сделано, и не оставлено в самом начале раздумья. Иначе с чего бы несерьезным показался бы вопрос об объеме произведения, и как-то так определяют жанр, но никак не вернуться к самому простому и изначальному способу описания – по объему. Потому что мы не можем уяснить себе природу преобразовавшегося в прозе расхожего слова с помощью вопросов «как» и «для кого». Ответы на эти вопросы опишут нам лишь внешнюю, каждый раз на поверку частную структуру. Единственный подход для описания этого феномена мерещится нам лишь в ответах на «кто» и на «зачем». Представив себе того смущенного решимостью взять перо в руки, мы видим чем-то мучимого, отвлекшегося от насущного хлеба человека, и прежде чем сумеем ответить на вопрос, зачем ему это нужно, с легкостью спишем самое простое из того, что нам предстоит, а именно, сколько он сейчас напишет, то есть объем, и таким образом заранее освободимся от проблемы жанра. При самом могучем подъеме, без остановки и передышки, рассвет застигнет его на 30-й странице. Если он на этом закончит произведение, то точка эта означает рождение нового рассказа или статьи. А если это не будет конец, то будет это глава. И даже если глава не помечена заголовком, звездочкой или цифрой, даже если перед автором маячит недостижимый образ непрерывности целого, будет там невидимый отступ, перемена почерка, тайный след переведенного дыхания. Неохота даже оговариваться, что рассказ может писаться и месяц, и год. Точиться. Нам важно, что в принципе жанр рассказа, статьи и главы может быть обозначен самой возможностью написать это в раз одним духом, за один присест. Это жанр из одной точки состояния духа, где именно это состояние и выдерживается. Жанр, на котором в пределах одного произведения с автором не произойдет, то есть не успеет. Той жизни, которая его изменит и приведет к невозвратности всех тех сочетаний духа, времени и плоти, в которой мог родиться именно тот рассказ. Стремление растянуть единое состояние, необходимое для написания более обширного произведения, знакомого каждому пишущему, в наш быстротечный век удается это с великим трудом, да и не удается. Однако, скажем, на неделю с помощью всевозможных исключений и ограничений можно сохранить, растянуть состояние, принципиально адекватное первому дню, такая максимальная возможность определит нам такой жанр, как повесть. Да, не умываясь и не чистя зубы, можно проснуться в продолжении прерванной строки. Но вряд ли вытянуть нам подобное подвижничество, а скорее вряд ли улучшить нам такую возможность за пределами украденной у жизни недели, неизбежно сомкнется и закипит бурными мусорными водоворотиками, прорвавшая халтуру нашей творческой запруды жизни. И вы уже не вернетесь к заброшенному тексту прежним, не можете ступить в эту реку дважды, и тогда роман мы пишем, как жанр такого объема и такой протяженности, при котором невозможно, чтобы автор продержал каким бы то ни было усилием состояние, в котором приступил к нему. Роман — это жанр, в котором неизбежно меняется сам автор. жанр отражающий, чем дальше, тем больше, изменения не столько героев, сколько самого автора. Время — это неизбежность отношений. В романе неизбежны отношения автора с героем и набегающим текстом. Об этом и пойдет у нас впоследствии речь. Годы 1971-1983. На этом заканчивается книга Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Конец первой стороны 23-й кассеты.